Глава 13. Ольга Долгорукая. Ощущение внезапной внутренней пустоты застало меня, когда я собиралась на уроки. Сегодня у нас была практика по рунным усилениям, но преподаватель всегда опаздывал, поэтому можно было не торопиться. Охнув от неожиданности, я опустилась на кровать, безумно уставившись в стену. Из меня будто выдернули стержень. Тело сразу стало каким-то вялым, появилась апатия. Но я, быстро взяв себя в руки, попыталась не впадать в пучину беспросветного отчаяния, а найти причину такого своего состояния. «Влад! Ну, конечно, кто же еще? Куда его опять занесло, что я практически не чувствую нашей связи? На другой конец вселенной, что ли?» Телефонный звонок ничего не дал. Абонент ожидаемо был вне сети. «Нужно срочно с близняшками связаться. Они точно должны быть в курсе. Вроде же прямо с утра к нему собирались». Решив предварительно позвонить им, я услышала в трубке истеричные рыдания Ники. Особо долго не размышляя, я стремглав кинулась к ним. Едва не снесла дверь в их комнату. И первое, что увидела, — их зареванные лица. Потребовав хоть каких-то объяснений, я так толком ничего и не добилась. Их наматывание соплей на кулак уже начинало порядком напрягать, а ситуация ни на грамм не прояснилась. «Так, курицы, хватит кудахтать! Немедленно успокоились и объяснили мне, что к чему!» Повысила я голос, чувствуя, что начинаю закипать. Из их сбивчивых объяснений, прерывающихся хлюпаньем покрасневших носов, я наконец-то узнала, что они заявились к нему утром и увидели, как от него выходила девушка. Он им сказал, что она сама пробралась в дом и попыталась залезть к нему в постель, но у нее ничего не вышло. Ну, или почти ничего. Как это «почти», я не поняла. Да и не суть. После чего, не дав ему ничего толком объяснить, сестры гордо удалились, хлопнув на прощание дверью. И через некоторое время связь с ним пропала. Тогда они решили, что он их бросил и специально закрылся. «А теперь слушайте меня внимательно», — сказала я, с жалостью глядя на них. «Ну, во-первых, даже если вы с ним и поссорились, и он вас бросил, то при чем тут я? А я, так же, как и вы, его не чувствую. Значит, ни о каком расставании речи не идет. Просто он находится далеко, а наша связь работает слабо. Во-вторых, необходимо позвонить Селене и расспросить ее. Возможно, она в курсе, где Влад». Достав телефон и набрав ее, я с удивлением услышала, что абонент также вне зоны доступа. Так, либо она с ним, либо просто телефон выключен. Ладно, есть еще один стопроцентный вариант. Ириска. Это почует Влада и в другом мире, и на краю галактики. Тревожить ребенка не хотелось, но разобраться было нужно. Но и тут меня ждала неудача. Ириска категорически отказывалась связываться с Владом. Она наказана и дала слово, что не будет с ним общаться еще неделю. Но с братиком все в порядке, иначе бы она почувствовала. Он просто очень далеко. «Да что ж такое-то?» В сердцах выругалась я, чувствуя обращенные на меня взгляды близняшек, наполненные надеждой. «Как так? Все сошлось одно к одному. Не главу же рода тревожить вопросами о неугомонном наследнике. А больше пролить свет на ситуацию и некому. Можно попробовать дядю попросить», — робко предложила Вика. «Но согласится он или нет, я не знаю». «Нет, оставим это на крайний случай. Надо расспросить Кузю. Он точно должен знать, где его хозяин». Сказано, сделано. Дружной гурьбой мы отправились в коттедж. До начала занятий еще оставалось немного времени, но следовало поторопиться. До наших сердечных метаний преподавателям дела нет. В коттедже нам открылась грустная картина. Кузя сидел на полу с пустым взглядом, ни на что не реагируя. Рядом пристроились Васька и Рыжик, которые хоть и выглядели более воинственно и живо, но в их глазах явственно читалась растерянность. «Кузя, где Влад?» Обратилась я к домовому в надежде, что хоть он сможет прояснить ситуацию. «То мне неведомо девушки», — тихо отозвался он. «Девушки? Не хозяйки?» Неприятно удивилась я новому обращению, которое резануло слух и заставило напрячься. Я не смею больше вас называть хозяйками, потому как не уберег дом от чужой. А домовой, лишившийся доверия хозяина, должен уйти». «Подожди, Влад тебя выгнал, что ли?» С возмущением переспросила я. «Ему и не надобно этого делать. Есть закон, которому 1000 лет. Не можешь? Уйди. Дай место тому, кто сможет. А я не смог. Подвел его. Оказался не готов к чарам этой ведьмы. Хозяина могли убить, пока мы спали. А сейчас он ушел. Собрал вещи и ушел в другой мир. Когда вернется, я не знаю. И пока задержался тут, потому что без его ведома покинуть дом не могу. Как вернется, так я и уйду. Простите, коли что не так, но с этого момента я лишь бестелесный наблюдатель. За домом и Кимора присмотрит, а Векша и кот помогут ей. Прощайте». «Подожди!» – протестующе закричала я, но он уже растворился в воздухе. «Убью!» – гневно зарычала я. «Убью этого поганца! Вот как он одним своим действием умудряется поднять такую волну, что грозит утопить всех?» Внезапно пиликнувший телефон отвлек меня от этих мыслей. С удивлением я прочитала сообщение о том, что меня у ворот Академии дожидается фельдъегерь из императорской канцелярии. Такие же сообщения пришли и близняшкам. Развернувшись, мы вышли из дома и поспешили к воротам, обуреваемые тревожными чувствами. Как-то все складывается один к одному. Там нас встретил высокий мужчина, что стоял в окружении охраны. Такое сопровождение обычно выделялось курьерам, которые доставляли особо важные послания. Выяснив, что мы — это действительно мы, он под магическую роспись вручил нам конверты, запечатанные гербом, и спешно откланившись, уехал. Отойдя от ворот, мы прошли по аллее и, усевшись на скамейку, вскрыли послания, что были написаны словно под копирку, совершенно одинаково для всех троих. Если отбросить словесную шелуху, нас приглашали на прием к императрице сегодня в 3 часа дня. Форма одежды свободная, круг лиц ограничен. «Вы что-нибудь понимаете?» — поинтересовалась я у задумавшихся близняшек. «Влад недавно говорил, что, возможно, императрица захочет с нами поговорить, и предупредил, если будет давить, смело ее посылать. Вот, значит, что он имел в виду». «Ты о чем?» — удивилась я. «Да о том, что, видимо, и нашей владычице тоже не имется залезть к Владу в постель». «Так, стоп!» Я настороженно оглянулась вокруг. «Не стоит здесь вести подобные разговоры. Встречаемся в коттедже Влада в 1 час дня. Там все и обсудим. Если то, что ты говоришь, правда, значит, надо будет решить, что мы ей скажем. А теперь пошли на занятия». Уроки пролетели для меня совершенно незаметно. Ведь все это время я только и размышляла о том, что вообще происходит. Со всей этой гонкой и беготней у меня как-то не было времени задуматься над тем, как изменилась моя жизнь за этот месяц. Влад, любимый, родной. Ну и сволочь, каких еще поискать. Хотя, таких, как он, точно больше не найдешь. Порой смотришь на него и понимаешь. Вот он, принц на белом коне. Сильный, смелый. Готовый за любимого человека воевать со всем миром. Абсолютно неудержимый в своем гневе. Без раздумий отдаст жизнь за тебя и ни перед кем не склонится. Ему ведь сам черт не брат, а скорее друг. Пьет с ангелом и демоном, шатается по параллельным мирам, спасает землю, находит себе новых невест. Очень насыщенная жизнь, в которой нам отводится все меньше места. И если что-то не поменять в самое ближайшее время, то его и совсем не останется. Вот вернется, надо будет с ним серьезно поговорить. Но без ругани, мягко и ласково. А то опять, как улитка спрячется в свою раковину, и не достанешь. А порой, ну дурак дураком. Где бы он ни появился, спокойной жизни не будет. Иногда мне так кажется, что захоти он просто зайти в речку, так она сразу изменит свое русло, побоявшись с ним контактировать. Почему-то боги, наделив его неимоверной силой, совсем забыли про мудрость. Ну, или хотя бы ум. Может, поэтому они и дали ему нас? Или это мое персональное наказание за прошлые ошибки? Иногда хочется его послать подальше, забыть про него, убежать, спрятаться. Но стоит увидеть, и все. Мысли сразу начинают течь в другом направлении, и роднее, и ближе его никого не остается. Надеюсь, наши дети, унаследовав его силу, мозги возьмут все-таки от мамы. Подумав о детях, я невольно покраснела, но тут же выбросила эти мысли из головы. С тем, как развиваются события в последнее время, их у меня точно не будет. Каждый раз что-то мешает побыть нам наедине. А тут еще и нарисовались новые кандидатуры в жены. Тогда, когда мы почувствовали, что Влад умирает, мы отдали все, чтобы его вытащить. Мы видели его боль, безразличие, тысячи перерождений, через которые он прошел. Ему уже стало все равно, жить или умереть. И лишь все вместе мы смогли вернуть ему желание жить. Наш совместный с близняшками удар достал до него, но вырубил всех, кто находился с нами в комнате. Объединившись, мы не только смогли вытащить Влада, но и благодаря дару Ники, который полностью раскрылся, прочитать всех, кто находился с нами в комнате. К сожалению, этот дар мог так работать лишь при полном слиянии наших сил Берегинь, но ведь и это немало. Мы увидели, что Эйлин искренне любит Влада и до ужаса боится, что он ее не примет. Отсюда и агрессия. Мысли Виктории напоминали счетную машинку. Она уже все рассчитала, прикинула, взвесила. Ей Влад нужен как ширма, но в то же время она не прочь познакомиться с ним поближе. И мысли о том, каково будет в постели с ним, ее посещают все чаще. Предавать нас она не намерена, потому что понимает, что, получив дела рода в свои руки, сможет прослыть умелым игроком в мире финансов. Да и шанс вырваться из-под постоянной опеки родни тоже играл далеко не последнюю роль в ее расчетах. С Хидеки и так было все понятно. Честь то, честь все. Влада, если и не любит, то очень симпатизирует ему. Не предаст никогда, просто не сможет, не так воспитана. Прямая, как меч. Без раздумий отдаст жизнь за семью, причем не разделяя мужа и остальных жен, просто потому что это семья. Хорошая девушка, нам однозначно подходит. Так же, как и ее брат. Тот искренне хочет войти в род и стать Владу, если не другом, то верным слугой. На предательство он тоже не способен. Вот с Мариной все было сложнее. Огромный калейдоскоп эмоций от ненависти до глубокой симпатии. Влад для нее, так же, как и для Виктории, проходной билет. Она прекрасно понимает, что натворил ее отец. И что, когда правда вылезет, на ней смело можно будет ставить крест. Ее шансы выйти замуж за представителя благородного клана станут равны нулю. Сбагрят куда-нибудь в провинцию за местечкового дворянчика и будет инкубатором для его наследников. И хорошо, если тот окажется хотя бы магом. К нам Марина относится нейтрально, считая неизбежным злом, с которым придется мириться. Ее кандидатура больше всего вызывала вопросов, и шанса поговорить об этом пока не было. Еще и с Селеной надо посоветоваться. Все-таки она намного умнее всех нас вместе взятых, кто бы что ни говорил. За этими размышлениями и пролетел учебный день. В час пополудню я, переодевшись в легкое платье, направилась в коттедж Влада, где я обнаружила близняшек, раскладывающих свои вещи. До возвращения Влада они твердо намеревались жить у него. Что ж, хорошее решение. Возможно, и я сделаю так же. Вместе веселей. Тем более, что Влад уже попросил моей руки у отца, так что формальности соблюдены. А кому не нравится, пусть идут лесом. «Ну и что будем делать?» Спросила я их, удобно расположившись в гостиной. Первый вариант – исходим из того, что Елена хочет замуж за Влада. Просит нас принять ее, не давит авторитетом и вообще ведет себя как хорошая девочка. И второй – она императрица. Кто против, исчезнут по-тихому, так что и концов не найдут. «Я думаю, надо брать», – решительно заявила Ника. «При любом раскладе императрица в наших рядах лишней не будет». Это очень сильно укрепит позиции нашего рода. Главное, ей сильно воли не давать. Подмять нас под себя мы в любом случае не дадим. А вот ее присутствие охладит многие горячие головы. «Согласна», — кивнула Вика. «Принимается», — со вздохом согласилась и я. «Девушек становится все больше и больше. Я, в принципе, уже не понимаю, как мы будем дальше жить. Как его будем делить? Тем более с его привычкой постоянно куда-то исчезать. Ладно, 2-3 жены, но тут уже сколько, включая потенциальных младших жен? 7-8 человек получается? Или мы еще о ком-то не знаем? И этого нельзя исключать. Хотя Влад вроде твердо заявил, чтобы все кандидатки обращались к нам. Но, возможно, еще не все решились. Или пока думают, заметила Вика. С ним, в принципе, ни в чем нельзя быть уверенными. Значит, на предложение Елены, если таковое последует, даем положительный ответ. Но не раньше, чем выслушаем ее. Ну, и раз внутреннюю связь Берегинь поддерживаем, раз все решено, то одевайтесь и поехали. До дворца не близкий путь. Особо не наряжайтесь, встреча неофициальная. Ника из Борина. При входе во дворец нас встретил молодой лейтенант в форме Павловского полка и без всяких проверок повел куда-то вглубь, явно хорошо ориентируясь во всех этих залах. Скажу откровенно, мы пялились. На что? Да на все. На прекрасные картины, на убранство, даже на людей, что основали мимо нас. Нам, мелким дворянкам, даже в самых радужных мечтах не виделось побывать во дворце, а тут такое. Когда мы почти достигли цели, нам навстречу вышел пожилой мужчина, с явным удовольствием рассматривая нас. Причем в его взгляде не было ни капли похоти. Таким взглядом обычно отец смотрит на любимых дочерей. «Приветствую вас, юные берегини», — сказал он, поклонившись. Только сейчас я почувствовала легкое покалывание в том месте, где стоял знак живы, и на которое до этого не обращала внимания. Перед нами был человек, явно причастный к нашей тайне, как и тот молодой офицер, что привел нас сюда. «Здравствуйте», — поклонились и мы в ответ. «А вы?» «Владимир Афанасьевич Голицын, командир Павловского полка и витязь рати рода», — представился он. «Ольга Николаевна, рад вас видеть. Вы, впрочем, как и всегда, прекрасны. Виктория Александровна, Вероника Александровна, мое почтение. Передавайте привет вашему дяде Виктору Петровичу. В следующий раз, как будет в Москве, пусть непременно меня посетит. Давно мы с ним не виделись. Вы приехали сами, без Владислава?» «Попробуйте его поймать, чтобы затащить туда, куда он не хочет», — нахмурилась я. «А-ха-ха-ха!» — зашелся он жизнерадостным смехом. «Это да! Юный владыка умеет прятаться, как никто другой. Зато каждое его появление уже само по себе сенсация. Скоро ставки начнут делать на то, что он еще может выкинуть. Ладно, не буду вас задерживать. Но всегда знайте, что здесь вам рады, и в обиду никто не даст». Еще раз по-доброму нам улыбнувшись, он отправился дальше по своим делам. А мы, несколько растерявшись от его слов, зашли в дверь, на которую нам указал молодой офицер. «Ваше Величество!» Низко склонились мы перед императрицей Российской империи, что встретила нас с радушной улыбкой проголодавшейся змеи. Рядом с ней сидела, судя по всему, ее фрейлина. Очень красивая девушка, что с любопытством рассматривала нас. «Присаживайтесь, милые девушки», — произнесла Елена, указывая нам на свободные кресла, что стояли вокруг небольшого столика, рассчитанного как раз на 5 человек. «Я вас пригласила неофициально, поэтому на сегодняшний вечер я для вас просто Елена, а это Настя, моя фрейлина и лучшая подруга. Вас, девушки, представлять не нужно, мы вроде как знакомы, виделись в поместье Громовых». Устроившись в удобном кресле, я с удивлением наблюдала, как императрица лично налила каждый из нас чай в красивые кружки. Если она хотела нас удивить, то у нее это пока получалось. В моей голове никак не вязался образ представителя Российской империи и гостеприимной женщины, что я видела перед собой. Но в то же время я понимала, что это игра, которая должна была произвести на нас нужное впечатление. Вон у Ольги в эмоциях сплошное недоверие. Она-то, наверное, встречалась с ней не раз и лучше знает, на что Елена способна. «Итак, девушки, не буду ходить вокруг да около. Вика, Ника, я знаю, что вам пришлось недавно пережить. Такого я даже врагу не пожелаю. Настя мне все рассказала. Да и отчеты из тайной канцелярии читала. И хотя следствие еще идет, можно сделать предварительные выводы. Как вы думаете, с какой целью канцлер вас похитил? Насколько я поняла, чтобы, убрав нас, расчистить дорогу для своей дочери к Владиславу, сказала я, робко поглядывая на нее. От этой женщины у меня прям мурашки по коже, а от фрейлины так вообще веяло какой-то первобытной яростью. По ощущениям, рядом с нами сидел хищник, большая кошка, что может мило мурлыкать, но уже через долю секунды способна без тени сомнения вцепиться тебе в горло когтями. Все верно, именно поэтому. Но зачем канцлеру великой державы идти на преступление? Рано или поздно, но правда все равно бы открылась. Значит, была еще одна цель? Других мы, к сожалению, не знаем. При нас он говорил лишь об этом и собирался взять с нас магическую клятву молчания. Да, породниться с древним родом он хотел, чтобы потом диктовать нам условия. Поэтому Марина в наложницах его и не устраивала. Он знал, что мы в ссоре, поэтому и решил этим воспользоваться. И это приближает нас к пониманию сегодняшней нашей встречи. И видя, что мы сидим с пустыми, непонимающими лицами, вздохнула и продолжила. Что ж, я начну немного издалека, а потом перейду к цели нашего знакомства. Как вы знаете, наш мир не знал больших войн вплоть до первой магической, когда мы сошлись в битве с объединенными магами Европы. Причина, о которой все говорят, была в некоем артефакте, что мог давать много дармовой энергии. Это официальная версия, которую вы, конечно, знаете из уроков отечественной истории. Но есть и истинная причина этой войны. Мой прадед Алексей, прозванный в народе освободителем, вступил в прямой конфликт с Австрийской империей, которую поддержала Англия. Искусственно раздувая слухи о нашем вероломстве, они сумели склонить на свою сторону все европейские страны и создать временный союз. На самом деле, им нужны были наши разработки в рунной магии, которые переворачивали все ранее известные представления об этом. Да и земли наши им тоже очень понравились. Думая, что молодой император слаб, они нанесли свой удар тогда, когда этого никто не ожидал. Их послы до последнего момента находились при нашем дворе, заверяя нас в дружбе и усыпляя бдительность наших служб. Ими просто пожертвовали, потому что, впав в ярость, узнав об их обмане, мой прадед приказал их всех казнить с особой жестокостью. К сожалению, наших дипломатов нам спасти не удалось. Как оказалось, их вероломно убили за несколько часов до нападения на империю. Пока военная машина набирала ход, Европейский Союз смог продвинуться достаточно глубоко, захватывая наши территории, и споткнулся на Громове, который, отринув былые обиды, кинулся защищать нашу землю. И с этого момента все, что написано в учебниках, правда. Я к чему упоминаю события далекого прошлого? В то время Громовы были сильнейшими архимагами, и европейцы прекрасно понимали, что они в немилости у монарших особ России, поэтому и исключили его из своих раскладов. И это оказалось их ошибкой. Сбросить со счетов мага, способного в одиночку стереть с лица земли целый город, при этом даже не вспотев. Его появление на поле боя было неожиданностью, и как только об этом пошел слух, началась паника. Так вот, род Громовых всегда стоял на страже нашей империи и ее правителей. Ссора с ними была величайшей ошибкой и глупостью, в которой я, к сожалению, тоже приняла участие. Но сейчас есть шанс все исправить. За нами очень пристально наблюдают все государства. Появление высшего мага в нашей империи было воспринято как вызов. А когда узнали, что он Громов, то все, помня о наших напряженных отношениях, приняли новый расклад и включились в игру под названием «Заполучи Громова к себе». «Вы тоже?» — нашла в себе храбрость спросить я. «Что тоже?» — опешила она. «Включились в эту игру. И я тоже», — снисходительно улыбнулась она. «Но по иной причине. Я, как и моя подруга, хотим стать его женами и войти в семью. Соответствующий закон готовится, и в скором времени его примут». «Но зачем это вам?» — уже не выдержала Вика. «Вы же, простите, гораздо старше, а он мальчишка. Даже нам, его ровесницам, бывает его трудно понять. Я не верю в меркантильный интерес. Привязать Громовых к трону можно и иными способами. Значит, тут что-то другое. Но что? Я очень любила его отца», — тихо ответила Елена. «А он — его вылитая копия. Я не узнала счастья быть любимой. А теперь, когда у меня появился такой шанс, я не могу его упустить. Если мы договоримся, это будет равноправное партнерство. Могу пообещать, что для вас я стану хорошей подругой, ни словом, ни делом, не напоминающей о наших разных социальных статусах. Внутри семьи они не имеют никакого значения. Я люблю его, и это правда. Остальное мне не важно». Мы растерянно переглянулись с девчонками. То, что звучало из ее уст, просто выбивало нас из колеи. «Я, кстати, тоже», — мурлыкнула Настя. «Такого самца грех упускать. Вы знаете его суть? Он волк». «О, я по глазам вижу, что знаете, и даже, наверное, видели его». Миг, и ее глаза зажглись янтарным светом. Очертания слегка поплыли, и нам показалось, что она превратилась в огромную хищную кошку. И в этот момент я ощутила, как проснулась сила Берегинь, и за нашими спинами возник дух медведя. Нет, не медведя. Медведицы, защищающей потомство. Злобный рык заставил кошку исчезнуть, и все вернулось, как было. «Прекрасно!» — без тени смущения заявила Настя. «Их защищает сила Земли. Сильная кровь. Здоровое потомство. Для меня будет честью делить вместе с вами мужчину». «Ну и что вы скажете?» — спросила Елена, глядя на наши ошарашенные лица. —